«Практика – залог успеха», – наставительно произнес он, когда я, как всегда, сдал ему свой персональный браслет, а Квин со вздохом уселся на тот же пень и приготовился к работе. «Человеческий разум – это совсем не то, что разум зверя. Но как только вы поймете основной принцип, все остальное перестанет иметь значение. Как вы видите защиту вашего друга? Как высокий забор, в котором нужно выломать хотя бы одну доску? Под забором можно также сделать и подкоп», — заметил старик. «Или взять его и взорвать, а то и вовсе пригнать тяжелую технику и снести к дайну. Метод воздействия вы выбираете сами, исходя из высоты и прочности забора, а также из своих собственных возможностей и поставленных задач. Если избавиться от забора надо быстро и с гарантией, то вы берете, условно говоря, броневик или сразу бомбу. Если задача – незаметное проникновение, то используете подкоп или потихоньку отрываете одну из досок». Квин задумчиво на меня посмотрел. «Спасибо, учитель. Пожалуй, я попробую оба варианта». «Работайте», – благодушно кивнул мастер Раа, тогда как я, признаться, несколько напрягся. Вот не хотелось мне, чтобы кто-то что-то ломал в моей голове, даже если этим кем-то окажется мой друг. «Адра, не переживай, твоя ментальная защита даже мне сходу не поддается, поэтому у Ленолархи по определению нет возможности ее взломать, но учиться он все-таки должен. Поэтому не обращай на него внимания, иди сюда и создай мне сразу три пространственных кармана вот тут, тут и тут. Будем учиться использовать энергию разлома для поддержания их структуры. Поскольку на этот раз учитель включил блокираторы, то занятие у нас прошло как обычно, и я даже не порывался уходить в субреальность, уже зная, что сквозь блокираторы даже мастер моей не пробьется. А вот когда занятие закончилось, и мы с Квином потопали обратно к крепости, я все же не утерпел, немного отстав, завернул за ближайшее дерево, соскользнул в расщепленную границу и, прикрыв оба браслета нейнитом, довольно быстро оказался в нужном месте, ничуть не удивившись, что мастер порталов уже меня ждет. «Молодец», — одобрительно кивнул он, когда я появился возле очередного транспортного узла и коротко огляделся. «Пойдем, я покажу тебе субреальность. Только на этот раз для перехода воспользуемся моими тропами. Вот одна из них, прямо у тебя перед носом. Попробуй ее взять». Я снова покрутил головой, но передо мной лежало такое переплетение разноцветных нитей, что поначалу было непонятно, за что хвататься. Синие, белые, зеленые, красные, фиолетовые, причем самых разных оттенков, и даже одна черная туда затесалась, но ее я, помня наставление учителя, благоразумно обошел стороной. Наконец я сообразил повнимательнее посмотреть на самого учителя, чтобы понять, какие нити его окружают. И вот тогда до меня дошло, что большинство нитей вокруг него имеют непритязательный серый цвет, почти как его пояс. Поэтому я поискал такую же ниточку рядом с собой. Как ни странно, сумел найти сразу три, после чего осторожно коснулся одной из них, позволил ей оплести свое запястье, а потом вопросительно посмотрел на старика. «Да», — подтвердил он, — «тропу ты выбрал верно. Что чувствуешь? Как будто мне на руку проволоку намотали», — честно признался я. «Ваша нить толстая, прочная, гладкая, но при этом холодная, на ощупь как стальная, поэтому гнется хуже, чем моя, но при этом, скорее всего, случайно не оборвется». Учитель вместо ответа одним прыжком переместился так, чтобы встать ко мне вплотную, после чего ухватил меня за вторую руку и коротко пояснил: «Так удобнее», после чего указал на уходящую далеко в сторону серую нить и кивнул: «Пробуй, Донен». С готовностью отозвалась нить, когда я за нее дернул. В тот же миг мир знакомо перевернулся вверх тормашками, и меня не просто переместило, а прямо-таки отбросило в сторону, причем с такой силой, что я и опомниться не успел, как оказался совсем в другой части лабиринта. Да при этом еще и чувствовал себя так, словно меня в ледяную прорубь окунули, а на выходе еще и не слабо так приложили по башке, отчего она отчаянно зазвенела, зашумела, и вообще вела себя так, словно готовилась отвалиться. «Уф», — выдохнул я, помотав гудящей головой. «Это было мощно». «Не мощно, а далеко», — поправил меня стоящий рядом учитель, который, похоже, переместился вместе со мной. «Оглядись». Я послушно огляделся и вынужденно признал: «Да, место совсем другое. Транспортный узел или перекресток, на котором мы остановились, выглядел иначе, чем тот, откуда мы начали путешествие. Нити тут было не в пример больше. Рядом располагалось еще несколько таких крупных узлов, однако были и перекрестки поменьше. причем много, так что даже глаза разбегались с непривычки, не зная, какое направление выбрать, тем более что, кроме нитей, других ориентиров в субреальности не было. Собственно, я даже не понимал, где именно нахожусь. Эмма ничем не могла помочь, потому что расстояние, которое мы преодолели, и направление, в котором мы двинулись, были попросту неизвестны. Похоже, для этого лабиринта нужна своя карта, быстро сообразил я, поняв, что в таких условиях будет расплюнуть заблудиться. Верно, кивнул мастер Мэй, но ты, как и все мы, будешь составлять ее для себя сам. Запомни две важные вещи. Первое. Крупные узлы похожи на железнодорожные станции, столкнуться с чужаком на них проще простого. Мелкие, как остановки общественного транспорта. В том смысле, что риск нарваться на постороннего все еще есть, но намного меньше, чем раньше. А вот по своим собственным тропам можешь перемещаться спокойно. Когда трасса всего одна и выделена только для тебя, на нее в здравом уме никто не сунется. Почему? Потому что никто не знает, куда она приведет. Где ты повязал свои узелки и остановки и где нужно сойти, чтобы не промахнуться. Изучать чужой лабиринт – удовольствие ниже среднего. Для этого надо составлять отдельную карту. Поэтому все предпочитают пользоваться своими и стараются не мешать другим. Но если кто-то задастся такой целью, то все-таки сможет меня найти по моим нитям. Все же решил уточнить я, если очень захочет. Поэтому время от времени советую все-таки путать нити, обрывать их, вплетать в чужие узлы, дублировать, маскировать. Тогда найти тебя станет гораздо сложнее. Маскировать? Ухватился я за подсказку мастера. Это как? Менять цвет? Мастер моих мыкнул. И это тоже. Хотя на самом деле способов много. Например, я на своих перекрестках ставлю указатели. Налево пойдешь, туда придешь, направо, сюда, но умышленно меняю их местами, чтобы человек, который вздумает меня преследовать, искал не в той стороне, в какой нужно. При этом его присутствие я непременно почувствую, и мне будет еще проще избежать встречи с тем, с кем я не очень хочу встречаться. Но ведь можно следовать за вашими нитями по чужим, резонно возразил я. Нити ведь неплохо видны невооруженным взором, и некоторые наверняка идут параллельным курсом. Именно поэтому с ними нужно хитрить. Смотри, усмехнулся учитель, после чего подцепил одним пальцем свою нить, а вторым притянул ее к соседней, зеленой нити, причем так, что они почти слились. Самое же интересное, что в месте касания обе нити стали выглядеть одинаково, то есть серая почему-то вдруг стала зеленой, тогда как зеленая, напротив, не изменилась. Так что теоретически, если припаять свою нить к чужой, можно вообще ничем не выделяться и тем самым еще больше себя обезопасить. Теперь что касается выхода, проговорил мастер Мэй, когда я дал понять, что уловил суть. Для меня, чтобы выйти в обычный мир, достаточно топнуть по земле. Чем сильнее топну, тем быстрее вернусь. Сила удара определяет скорость выхода и слой, в котором я окажусь. У тебя же не перекрестки, а узлы, поэтому, скорее всего, здесь будет иметь значение сила сжатия. Пробуй, а я присмотрю, чтобы ты не застрял. Расчет делай, исходя из того, что граница расщеплена на 10 слоев, а не на 7. Я обычно расщепляю ее именно так. С другими магами все, разумеется, будет иначе, но их мы с тобой тревожить пока не будем. Я снова кивнул и, нащупав под пальцами узелок, принялся экспериментировать, попеременно то увеличивая силу нажатия, то ослабляя. И действительно вскоре выяснил, что могу выходить из субреальности в разные слои границы, то ближе к поверхности, то дальше. Главное было определиться с силой нажатия. При этом, если я попадал в поверхностный слой, то было несложно приблизиться к нему вплотную, проделать несколько крошечных отверстий и мельком оглядеться, чтобы понять, куда меня занесло. Если место устраивало, можно было выйти. Если же нет, то нет ничего сложного в том, чтобы вернуться опять в субреальности, двинуться дальше, исследуя одновременно оба мира, да еще при этом и соотнося один с другим. В общем, штука оказалась увлекательной, непривычной, но чрезвычайно перспективной в плане незаметного перемещения по Нейре. Следуя указаниям учителя, я несколько десятков раз переместился таким же незамысловатым образом. Потом аккуратно поднялся к границе, глянул одним глазом на реальный мир и снова спустился в лабиринт, так никого и не потревожив. А затем таким же образом вернулся в исходную точку, попутно рисуя в голове интерактивную карту, которую Эмма накладывала на карту обычного мира, чтобы в дальнейшем этими знаниями можно было спокойно пользоваться. Единственное, что меня несколько озадачивало, это тот же самый вопрос, который я пока так и не решился задать мастеру Раа. Если расщепление границы, тем более порталы, могли нести угрозу для других жителей Нарлейна, то для чего меня так активно этому обучают? Если мастер Мэй знал, что я владею искусством создания нестандартных порталов, а значит, никакие блокираторы и пространственные карманы препятствием для меня не станут, то для чего он продолжает меня учить их использовать? Это что, мне настолько доверяют? Да бросьте, мы знакомы-то всего ничего. Или, может, учитель рассчитывает, что нестандартные порталы я в силу ограниченности своего дара не смогу использовать часто, а если и смогу, то это будет чрезвычайно громкое, привлекающее к себе внимание действие. Но я ведь еще учусь, и мой дар тоже развивается. А что если в недалеком будущем я смогу творить нестандартные порталы быстрее и проще? Что если я изобрету способ, как делать это незаметно? У меня на редкость мудрые и предусмотрительные учителя. В этом я успел уже не раз убедиться. Ну так и зачем же они идут на такой риск? Для чего учат несовершеннолетнего мальчишку тому, что ему в его годы знать, в общем-то, не положено? Все просто, неожиданно улыбнулся мастер Мэй, когда я все же рискнул задать этот немаловажный вопрос. Большинство сопряженных магов, это еще и маги разума с очень развитой интуицией. Так вот, моя интуиция подсказывает, что в скором времени тебе понадобится это умение. Более того, оно понадобится не только тебе, но и, как ни странно, мне, и Раа, и Дэ, и много кому еще. К сожалению, полноценным предвидением мы чаще всего не обладаем, поэтому, когда это случится и в чем там будет дело, я тебе не скажу. Но своим предчувствиям я привык доверять, и если они в голос кричат, что я должен помочь тебе освоиться, то я, безусловно, не стану их игнорировать. Я нахмурился. А если вы все-таки ошибаетесь? Я обычно редко ошибаюсь, снисходительно посмотрел на меня мастер мастеров. Но если все-таки сомневаешься, то обратись к Ихатхе. Она чрезвычайно сильная провидица и, скорее всего, сможет дать обожаемую тобой конкретику. Ленна ей сказала, что из-за связи с ее правнучкой она не видит мое будущее. Вот как, несказанно удивился мастер Мэй. Тогда это действительно необычно. А девочка по этому поводу что говорит? Я вздохнул. Ничего, мы с Орли с лета не виделись. Тогда съезди, навести ее. Возможно, она знает о тебе больше, чем ее знаменитая прабабушка. К сожалению, Ленна и категорически против наших встреч. Она считает, что у Орли дар стал нестабильным именно из-за меня и что мое появление может усугубить ситуацию. Мастер Мэй только фыркнул. Чушь, если девочка что-то увидела в отношении тебя, то, скорее всего, это сбудется независимо от того, хотим мы того или нет. Напротив, попытки пойти наперекор судьбе могут только ускорить неизбежное. И уж кому-кому, а ей точно следовало бы об этом помнить. Я только руками развел. Мне в моем положении спорить с сильнейшей норландской провидицей было не с руки. Ну разве что самому выяснить, в какую школу отдали на обучение Орли, и пробраться туда без ведома ее грозной бабули. Однако и тут есть заковыка, малявка тоже сказала, что нам пока нельзя встречаться, и в этом плане я ей доверял, тем более что изоляция будет не вечной, и хотя бы этим летом, когда ее заберут в Тарин на каникулы, я ее в любом случае постараюсь увидеть. Ладно, иди, отступил в сторону старый маг, когда я не шутку задумался над этим вопросом. Мне твоим наставником пора заняться, еще один, понимаешь, трудоголик, которого из-за рабочего стола за уши вытягивать нужно. Он тут же исчез, как обычно, даже не попрощавшись, а я поневоле улыбнулся. Да, Лендаорн такой. У нас пока, правда, не было никакой связи и до начала второго полугодия точно не будет. Но через мастера Раи, соответственно, мастера Да я знал, что с ним все в порядке, и не сомневался, что в случае чего ему, как и мне, есть на кого опереться. С возвращением, Адра, махнул рукой Даруслима, когда я после почти двухнедельного перерыва решил наведаться к нему в гости. Как дела в большом мире? Что нового? Да вот, порталы ваши потихоньку осваиваю, хмыкнул я. Пока каникулы были, немного поэкспериментировал и кое-чего даже добился. Лима тут же насторожился. Тебя кто-нибудь видел? Да, наставник. Мы с ним вместе на юг ездили. Но в пространственной магии он плохо разбирается, поэтому, к сожалению, мало чем смог мне помочь. Это не очень хорошо, прикусил губу мертвый маг. Для полноценной практики тебе нужен учитель, человек, который хорошо разбирается в вопросе и который поможет, если ты вдруг не справишься со своей магией. Твой наставник для этого явно не подходит. А мастер Раа, на пробу закинул удочку я. У меня, кстати, как раз практика началась. В крепости ровная, как в том году. Мастер Раа там обитает почти постоянно. Думаю, самое время продемонстрировать ему, что у меня наконец-то сформировалась полноценная ветвь порталов. А там и до следующего уровня недалеко. Лима беспокойно прошелся по гостиной туда-сюда. Ротнарха в принципе, неплохой выбор. У них пространственная магия развита на достойном уровне, да и в порталах они, насколько я помню, были неплохи. Но проблема в том, что мои порталы и их порталы, это, можно сказать, две большие разницы. И я не уверен, что мастер Раа сможет помочь тебе в полной мере. Я вопросительно приподнял одну бровь. Что, Лима все-таки признает, что его порталы нестандартные, и готов вот так просто раскрыть их особенности перед посторонними? Предлагаю поступить таким образом, немного поразмыслив, сказал маг. Учителю про свои порталы ты все-таки расскажешь. Оба-на, что, серьезно, он позволит, чтобы о его существовании кто-то узнал или даже просто чтобы заподозрил неладное. Новую ветвь развивать нужно, кивнул Лима, когда я совершенно искренне удивился и даже усомнился, что понял его правильно, и развивать всесторонне, причем тянуть с этим нежелательно, но развивать ее нужно с умом. Поэтому, раз уж ты свои порталы и без того засветил, то будет лучше, если ты начнешь разговор с учителем с того, что напомнишь ему об этом, а точнее о том, как выбирался из моего пространственно-временного кармана, и скажешь, что эта тема еще с того времени тебя страшно интересует и что во сне ты уже достаточно долгое время пытаешься это повторить. Хм, в принципе, логично, очень похоже на правду, да и палиться по поводу Лима мне не придется. Твоему учителю это, скорее всего, не понравится, сразу предупредил меня маг. Мы с тобой как-то уже говорили, что порталы бывают разными, помнишь, и что методики создания у них тоже сильно отличаются. Да, на первом занятии, когда мы впервые коснулись этой темы и Лима начал объяснять мне теорию, что-то такое в разговоре действительно мелькнуло. По крайней мере, мы говорили, что порталы могут быть одно- и двухсторонними, видимыми и невидимыми для посторонних, а также простыми и сложными. Если, конечно, мне не изменяет память. Так вот, мои порталы – достаточно сложное явление, как ни в чем не бывало, продолжил Лима, ненавязчиво напомнив мне классификацию. И очень опасные, как я уже говорил. Плюс они достаточно грубо нарушают пространственно-временные границы, а этого никто не любит. Поэтому с высокой степенью вероятности тебя попросят больше не экспериментировать с ними ни во снах, ни тем более наяву. А вместо этого предложат совсем иную, более простую для освоения методику, которая основана на уже известном тебе принципе расщепления границ. Вам знакома эта методика? Нейтральным тоном осведомился я. Да, но гораздо лучше я при жизни освоил другую, поэтому и учу тебя именно ей. Вторая мне никогда не давалась. Я от нее слишком быстро уставал, поэтому в итоге изобрел другой метод работы с пространством. Ну а к чему это привело? Ты и так уже знаешь, хотя надеюсь, что моих ошибок все-таки не повторишь. Я кашлянул. Что мне делать, если мне действительно предложат осваивать ту методику, что вам не по душе? Учись, конечно, удивленно посмотрел на меня Лима. Учись всему, чему сможешь. Знания всегда пригодятся. Может, та методика подойдет тебе больше, чем моя. Может, ты освоишься с ней гораздо быстрее. Но и про мою, пожалуйста, не забывай, потому что только с ее помощью ты сумеешь вытянуть меня из промежуточного, если, конечно, не передумаешь. Я встретил его беспокойный взгляд, но так и не смог решить, лжет он мне или нет. Понятно, что мы оба не были заинтересованы в том, чтобы о существовании Лима узнали. Как понятно и то, что его методика открытия порталов для него самого – единственный путь на свободу. Так или иначе, но он все равно стал бы настаивать, чтобы я изучал ее и дальше. Но вот что мне точно понравилось, это то, что он не стал отговаривать меня от изучения второго метода. Так что, судя по всему, если он и привирал, то не очень много, поэтому поводов не доверять ему по-прежнему не было. А если мне запретят работать по вашему методу открытия порталов? Снова спросил я, решив устроить Лима еще одну проверку. Тот пожал плечами. Будем продолжать здесь. Тут-то за тобой никто не следит. Сначала в облегченном варианте. Потом я сделаю для тебя еще один сон, где условия будут максимально приближены к реальности. Ну а когда ты окончательно освоишься, то начнешь потихоньку переносить эти знания в жизнь. Я подскажу тебе, как защититься от любопытных и как сделать так, чтобы результаты твоих экспериментов не засекли. Насчет этого я и сам уже догадался, хмыкнул я. Для этого достаточно создать два пространственно-временных кармана и работать внутри первого, чтобы второй меня прикрыл. То есть использовать вложенное пространство. Правильно, одобрительно кивнул Лима. Ломать границу кармана гораздо проще, чем границу миров. Но нагрузка все равно будет серьезной. Поэтому независимо от того, какие порталы ты будешь создавать, дар все равно продолжит прокачиваться. Второстепенная ветвь, так точно, а за ней, может и основная потом потянется. Тоже верно. Кстати, спохватился вдруг мертвый маг. Раз уж ты пришел, давай-ка новый сон я для тебя прямо сейчас и сделаю. Законы там будут идентичными тем, что царят в реальном мире. Заодно и покажешь, чему научился. Я возражать не стал, тем более что практики мне все равно не хватало. Поэтому, когда Лима распахнул единственную в гостиной дверь и пригласил меня в смежный сон, не стал протестовать. Там же, в том же сне, который, к слову, внешне выглядел так же, как раньше, и даже ромашковое поле осталось в нем неизменным, я вскоре продемонстрировал свои успехи в открытии нестандартных порталов. Но в процессе, как Лима и пообещал, достаточно быстро почувствовал, что открытие даже коротких порталов дается мне достаточно тяжело. Собственно, 7-8 штук – это максимум, на что я был пока способен в реальном мире. И больше этого количества в новом сне создать у меня и правда не получилось. «Ничего», – успокаивающе произнес Лима, когда я почувствовал, как от усталости кружится голова, и раздраженно помотал ею, чтобы прогнать назойливо пляшущих перед глазами разноцветных мушек. «Это только начало. Если заниматься регулярно, то со временем количество порталов станет больше, затем они станут длиннее и надежнее. Постепенно время их существования тоже будет расти, и за несколько лет, думаю, ты придешь к той самой точке, откуда можно будет браться за вещи посерьезнее». «Посерьезнее, это промежуточное», — искоса взглянул на него я. Лима в ответ только рассмеялся. «Нет, конечно, до этого уровня тебе расти еще не один год, а то, может и не одно десятилетие. Но через год-два ты сможешь держать любой портал достаточно уверенно. Научишься прогнозировать его поведение, наберешься опыта, поднимешься в уровнях, и вот тогда можно будет нагружать тебя дальше. Иными словами, торопиться вы не советуете». «Разумеется, нет, с магией пространство не шутит. Так что пусть лучше ты будешь двигаться к цели медленно, но уверенно, чем сгоришь за несколько минов, как когда-то я, просто от того, что не смог правильно рассчитать нагрузку. Я эту глупость уже совершил и тебе такой судьбы не желаю. Ну а как твой учитель, тем более настаиваю, чтобы ты грамотно распределял нагрузку и не рисковал там, где этого можно избежать». В качестве доказательства своих слов маг больше не стал настаивать на создании новых порталов, а вместо этого перешел к теории вложенных пространств. «И раз мы оба пришли к выводу, что для тренировок в реале мне такие пространства понадобятся, он принялся учить меня тому, как их создавать, как стабилизировать, соединять и, наоборот, разъединять по мере необходимости, а также тому, как заходить и выходить из таких пространств, чтобы их не разрушить или чтобы случайно не оказаться запертым внутри, хотя, говорят, такие случаи даже сейчас периодически случались. Я же добросовестно слушал и учился прямо на ходу, благо Лима снова увел меня в простой смежный сон, где у меня было множество попыток. И в итоге к тому времени, как я более-менее освоился и мне пришла пора возвращаться, я, хоть и анализировал его поведение, а также тщательно взвешивал каждое его слово, так и не смог прийти к каким-то определенным выводам. Рассуждения мага, как и раньше, выглядели здравыми и более чем разумными. Он неизменно выдавал толковые аргументы, как и прежде, не утаивал информацию, не стал отговаривать меня от демонстрации своих порталов посторонним, не пытался убедить, что этого делать категорически нельзя. В общем, фиг знает. Ясно одно, пока Лима не сделал ничего, что вынудило бы меня отказаться к нему возвращаться, тогда как пользы от его уроков было столько, что лишаться их без веских причин я совершенно точно не собирался. Глава 6. Остаток недели прошел спокойно. Мастер Рая все так же занимался со мной по вечерам. Мастер Мэй все так же выдергивал меня на индивидуальные занятия, постепенно продолжая знакомить с субреальностью. По ночам учебу у живых учителей разбавлял Даруслима со своими нестандартными порталами, тогда как днем я, как все, был плотно занят на практике. В том числе продолжал ускоренными темпами осваивать местную технику, учился пилотировать вертолет. По мере возможности старался поддерживать физическую форму, решив потратить на это немалую часть свободного времени в наш единственный выходной. Ну а со следующего АДРЭ за нас вплотную взялся Лаирдархи со своей огневой подготовкой. Правда, поскольку все мы уже имели соответствующие сертификаты и даже Алим с Дином явились на практику с каким-никаким, но все же опытом, то теоретические занятия в арсенале было решено пропустить, и нас в первый же день новой недели всей группой отправили на стрельбище. Разумеется, в сопровождении куратора, самого Лаирдархи, двух дополнительных инструкторов по стрельбе и группы из 10 вооруженных бойцов, а не пары охранников, как в прошлом году. «С чего бы это?» – вполголоса проговорил Тери, когда мы тронулись в путь, а следом за нами отправились сразу две машины сопровождения. «Разве у Хатхи проблемы с безопасностью?» – я только плечами пожал, но про себя подумал, что, возможно, с учетом последних событий и достаточно напряженных отношений с родом Басхален комендант предпочел перестраховаться. Правда, большинство сопровождавших нас бойцов было мне незнакомо. Похоже, они служили не во второй башне, где мы хоть иногда, но все же встречали кого-то из подчиненных Лена Аргарана Хатхы, а в каких-то других. Но одного я все-таки узнал, это был Лен Рахатхы, к сожалению, не знаю его полного имени. Тот самый боец, с которым в прошлом году усиленно соревновался Дэм и от которого, помнится, отхватил знатных люлей на общем полигоне. Он, правда, ничем не показал, что наши физиономии ему знакомы, и после приезда на стрельбище остался вместе с напарником дежурить у входа, тогда как остальные рассредоточились по округе, присматривали за периметром и в общем-то ничем нам не мешали. На этот раз Лаирдархи, правда, не стал меня забирать из группы, так что стрелял я вместе со всеми, на общих основаниях, наглядно доказав, что за прошедший год обращаться с оружием не разучился. Девчонки тоже показали высший класс, причем все до одной, включая Алин, отстрелялись без малейших ошибок, да и Дракулы продемонстрировали отличные навыки стрельбы, чем откровенно порадовали и куратора, и инструкторов. Таринские дайны на их фоне тоже выглядели неплохо, а единственным, кто все-таки промазал мимо десятки, стал Тери. Но это было всего один раз, и на втором круге он благополучно исправился. Поэтому Лаирдархи остался доволен нашей подготовкой и, убедившись, что неумех среди нас нет, сообщил, что можно усложнить нам задачу. После этого он отвел нас на ту часть полигона, где обычно работала тяжелая техника, включая местный аналог танков, и сообщил, что нам пора учиться стрелять по движущимся мишеням. После чего инструктора притащили на поле несколько громоздких ящиков, выудили оттуда несколько десятков разнокалиберных големов с дистанционным управлением, причем и наземных, и летающих. Выпустили их на поле, для каждого задали определенный маршрут перемещения, ну а нас отвели на небольшое возвышение, откуда полигон просматривался почти целиком, раздали совершенно другое оружие, велели рассредоточиться и дали задание поразить на время как можно больше целей. Правда, винтовки на этот раз оказались учебными, у них не было магазинов, зато имелись небольшие экраны, виртуальные оптические прицелы, сложное программное обеспечение, как у оружия в симуляторах, и еще они были интегрированы в единую систему с големами, так что винтовки на самом деле не стреляли, а лишь тщательно отслеживали правильность прицеливания и фиксировали каждое успешное попадание специальным звуковым сигналом. Аппаратура големов, соответственно, фиксировала поражение цели, а также вероятное частичное или полное разрушение тех или иных элементов защиты, тогда как на планшеты инструкторов выводилась полная статистика по каждому стрелку, поэтому мы могли спокойно тренироваться, не боясь поранить ни себя, ни других, не тратя патроны и не портя дорогостоящее оборудование, но при этом оттачивая нужные нам навыки. При этом магией нам, как в крепости, пользоваться не разрешили, зато одного и того же голема можно было поразить дважды, трижды и вообще сколько угодно раз, он от этого не ломался, причем ранить и убить его мог и я, и любой другой участник команды. Более того, делать это можно было одновременно и на протяжении любого количества времени, что существенно удешевляло и упрощало процесс обучения. Правда, по факту оказалось, что все не так просто, потому что, Когда мы немного освоились, то инструкторы начали произвольно менять скорость и траекторию движения големов, и попасть в них с каждым разом становилось все сложнее. Теперь они не болтались на виду, а прятались от нас за пригорками, за кустами, в имеющихся поблизости ямах. Тогда как летающие поганцы вообще принялись носиться над полигоном, как бешеные, то резко проваливаясь вниз, то, напротив, взмывая так высоко, что выходили за пределы действия учебных винтовок. Наконец, на третьем этапе эти сволочи еще и отстреливаться начали, о чем нам любезно сообщила система оповещения, встроенная в винтовки. Конечно, стреляли големы не обычными пулями, а испускали из себя световые лучи, которые не причиняли вреда. Однако каждый раз, когда эти лазеры фиксировали попадание в кого-то из студентов, инструкторы получали соответствующую информацию на планшет. Причем каждое поражение, как мы узнали уже в процессе, ухудшало общие показатели, резало нам честно заработанные на сбитых големах баллы и понижало рейтинг в команде. Поэтому теперь не только големам, но и нам пришлось спешно искать укрытие, а потом и кооперироваться, прикрывая друг друга, чтобы не быть убитыми лишний раз. Инструкторы при этом почти не вмешивались. Лаердархи лишь посмеивался, когда кто-то, словив алый луч, начинал сдавленно ругаться. И в целом это была почти настоящая война, в процессе которой лично я получил не только полезный опыт, но и массу удовольствия. Все закончили. Как всегда не кстати прозвучала резкая команда, аккурат тогда, когда я приспособился, просчитал траектории движения большинства големов и перестал ошибаться. Всем собраться на исходной точке. Я вздохнул и, увидев, как големы кто застыл на месте, кто плавно опустился на землю, неохотно поднялся. Эх, на самом интересном месте, Дайн, с досадой проговорил вышедший из-за соседнего куста Тыри. У меня 20 ранений и целых 9 смертей. Позорище. Я мельком глянул на свой экран и усмехнулся. Это точно. Ну что, бойцы? С ухмылкой оглядел нас Лаердархи, когда ребята подтянулись и выстроились в одну линию. Как вы оцениваете свои шансы в реальном бою? Народ уныло переглянулся. 24, со вздохом признал Рауэн, когда Лэн Кайра знаком предложил ему озвучить свою статистику. 28-12, признался следом за ним Дин. 30-10, 22-11. 27,6, 18,3, неожиданно смогла всех удивить наша огненная королева. 18,2, еще больше поразила команду практикантов скромно улыбнувшаяся Лира. 16,2, не без гордости выдал Квин, приковав к себе множество взглядов. И не напрасно, ведь для второкурсника это был отличный результат. Аналогично, сделанной скромностью сообщил Нален, когда кто-то из Дракул удивленно присвистнул. Лен Гурта. Плавно обернулся в мою сторону Лэн Кайра Астен. Я кашлянул и просто молча повернул к нему экран своей винтовки. 9,0, нейтральным тоном сообщил он, заставив строй студентов изумленно замереть. Поздравляю, боец, у вас лучший результат во всей группе. И почему я не удивлен? Снова усмехнулся Лаердархи. Лучший результат у его наставника составил когда-то 4,0. Так что бойцу Гурта еще есть, куда расти. 4,0, пораженно повторил Тыри. Дайн. Да при таком количестве големов это надо быть сверхчеловеком, особенно когда магией пользоваться запрещено. Ничего подобного. Чтобы вы знали, Лены, у нашего коменданта в свое время наилучший результат был 2,0, со смешком известил его Лаердархи. Так что вам есть к чему стремиться. Вот теперь в осадок выпали уже все. 2,0, блин, вот уж и правда есть к чему стремиться и чему завидовать. Впрочем, какие наши годы, если знать алгоритмы передвижения големов. Можно вообще по нулям статистику поражения иметь. Самое же интересное заключалось в том, что на этом занятии на полигоне не закончилось, и после обеда нам снова предложили сразиться с големами. Но к тому времени я уже сообразил, что воевать поодиночке нет никакого смысла, с самого начала организовал команду и каждому студенту дал конкретное задание. Затем мы рассредоточились вокруг полигона, чтобы не создавать для големов одну большую и удобную мишень, но все же остались в пределах видимости и слышимости друг от друга. Я, как и раньше, взял на себя функцию наблюдателя и руководителя. Зная траектории големов, было уже намного проще отслеживать их перемещение. Поэтому на этот раз мы смогли дать механическому противнику вполне достойный отпор и вскоре существенно улучшили свои показатели. Неплохо, Лэн Гурта, скупо похвалил мои старания Лэн Кайра Астен. На моей памяти вы один из немногих, кто сразу догадался, что для лучшего результата нужно действовать командой. К тому же среди коллег, несмотря на разницу в возрасте, у вас уже есть авторитет, а это говорит о многом. Я только плечами пожал. Раз уж ребята сами выбрали меня командиром, то теперь переигрывать и вставать в позу было поздно. Да и дураков у нас в команде не имелось, как и горделивых упрямцев вроде Дыма. Поэтому сработались мы отлично, с дисциплиной проблем даже со стороны старшекурсников не случилось, благодаря чему количество попаданий во время командной работы существенно возросло, тогда как число ранений и смертей, напротив, резко снизилось. Но это не я один сделал, это наша общая заслуга, так что хвалить меня одного за высокие результаты как минимум некорректно. А чем я куратору, собственно, и сказал: «Вы не совсем правы, Лэн Гурта», — покачал головой Лэн Кайра. «Организовать разнородную группу людей и заставить их действовать сообща — это настоящее искусство. У вас же лидерские качества хорошо развиты. К вам прислушиваются, ваше мнение учитывают. Но по какой-то причине вы стараетесь эти качества лишний раз не демонстрировать». Я прищурился. «Разве это плохо, Лэн?» «Скорее, недальновидно», — едва заметно улыбнулся куратор. «В бою, как и в жизни, каждый из нас лучше всего делает то, к чему наиболее приспособлен. Не используя дарованные вам природой таланты, вы рискуете получить худший результат, чем если бы воспользовались ими в полной мере. Подумайте об этом». Я нахмурился, но Лэн Астен уже отошел в сторону, после чего в воздухе прозвучала команда «собираться», и мне пришлось ненадолго отвлечься. Но о словах куратора я не забыл. Всю дорогу до крепости напряженно над ними раздумывал, и в итоге пришел к выводу, что, как и Лэн Тай, он правильно заметил, мне всегда было проще действовать одному, нежели в команде. Почему? Да просто по причине того, что на себя я всегда мог положиться, тогда как в команде начинал в той или иной степени зависеть от других людей, в том числе от их настроя, способности действовать быстро и без размышлений, готовности подчиняться и выполнять приказы. Одному, как ни крути, проще. Ни на кого не надо оглядываться, не надо опасаться, что кто-то подведет или отступит в решающий момент. Но с другой стороны, и в этом Лэн Кайра снова прав: будучи в составе команды, можно ставить перед собой гораздо более серьезные и амбициозные цели. С помощью других можно достичь намного более высоких результатов, чем поодиночке. Так что, наверное, об этом и впрямь стоит подумать на будущее. Ведь кто знает, может однажды передо мной и впрямь возникнут цели, до которых в одиночку не добраться. И быть может, однажды мне тоже понадобится поддержка и помощь людей, которым я смогу полностью и безоговорочно довериться. Ближе к вечеру, когда мы вернулись в крепость, в покое нас тоже не оставили и погнали всю группу сначала мыться и переодеваться, а затем на ужин и сразу после него накрытый полигон. «Я получил для вас разрешение на проведение магических поединков», — еще в столовой сообщил Лэн Астен, удивив нас тем самым до нельзя. «Аномалия ведет себя спокойно. Полигон с прошлого года оснастили дополнительными уловителями магии, так что ваше появление крепости не только не навредит, но и снабдит ее энергией на несколько недель вперед». Мы озадаченно переглянулись. Уловители, они же преобразователи магии, чрезвычайно дорогостоящая вещь, и вряд ли ее закупка случилась сугубо ради тренировки небольшой группы студентов. Похоже, Лэн-комендант после последнего разлома решил кардинальным образом пересмотреть систему безопасности и в том числе создал для бойцов условия, в которых даже маги смогут спокойно тренироваться в свободное от службы время. «Да», — подтвердил куратор, когда на Лэн задал ему прямой вопрос. «Поскольку с некоторых пор проблемы даже нестандартных разломов и порождаемых ими дайнов перестали быть для крепости серьезной угрозой, и поскольку на днях Лэн Гурта и его питомец закрыли оставшиеся бреши в принятой на вооружение системе массового поражения противника с помощью звуковых волн, Лэн Нардехатхэ разрешил проведение пробных занятий пока только для вас, а в дальнейшем планирует расширить программу подготовки находящихся на службе бойцов и в том числе магов различного направления, чтобы в промежутке между открытиями разломов они не теряли квалификацию». «Круто», — пробормотал Тири, когда Лэн Кайра замолчал, и мы гурьбой двинулись на полигон. «Гурта, похоже, высшие произвели в провинции Хатхэ настоящую революцию». «Не только здесь», — вполголоса ответил Квин. «Думаю, вскоре большинство танов возьмет эту тактику на вооружение. Раньше же как было, работу с магами всегда и везде сдерживала аномалия и риск открытия внеочередного разлома. Поэтому в крепостях их всегда было очень мало. Но если крик Йорка действительно настолько эффективен против дайнов, то проблема разлома скоро утратит свое значение не только для Хатхы, но и для всего Норлейна. То есть и магов в крепостях станет больше, и защита на порядок вырастет, и смертей от дайнов почти не будет, если, конечно, мы научимся правильно использовать звуки, которые издают Йорки. Вот, значит, за что твоего зверя наградили, запоздало сообразила Алинтасхэ. За такую помощь еще мало наградили, хмыкнул идущий рядом с ней Рауэн. Один жалкий мешок орехов ради того, чтобы бойцы в крепостях больше не умирали от клыков дайнов, это вообще ничто. Ты с подозрением на меня покосился, и не говори. Хотя, может, мы опять не все знаем, а, Гурта, небось тебе с этого подарка тоже что-то перепало, раз зверь твой, ни в жизнь не поверю, что Хатха никак тебя не отблагодарили. Я тяжело вздохнул. Мне официальную благодарность вынесли, но я попросил никого об этом не извещать, поэтому бумагу мне вручили тихо и без всякого шума. Только благодарности все, с не меньшим подозрением уточнила Ания. Ну еще подарили право на бесплатное обучение в столичной школе водительского мастерства Тарас, плюс сертификат на внеочередную сдачу экзамена по вождению и пилотированию любой категории сложности. А во, присвистнул Нален, сертификат, полагаю, одноразовый, нет, неохотно признался я, оказавшись на перекрестке взглядов, на нем даты не стоит, поэтому можно использовать по мере надобности. Лен комендант расстарался. Тогда это достойный подарок, без особого удивления кивнул Квин. Полный курс обучения в школе Тарас занимает несколько лет и стоит примерно столько же, сколько и обучение одного круга мастерства в Кханта. А если тебе дали фору на обучение сразу по нескольким категориям вождения, то это вообще запредельные привилегии, и более чем явное признание твоих заслуг. Дело за малым. Осталось купить машину, усмехнулся Рауэн. Я деликатно кашлянул. Да у меня вообще-то уже есть. Фурия. Вдруг хлопнул себя по лбу Тыри. Точно. А я-то думаю, зачем твоему наставнику спортивная тачка, она же молодежная. То есть он купил ее для тебя? Все с тем же подозрением переспросила Ания. Я кивнул. Да. На день рождения подогнал. Сказал, что я, хоть и взрослый, но наверняка оценю. И ты все это время молчал, возмутился Дерс. У тебя уже полгода есть собственная тачка, и ты даже словечко никому не сказал, Гурта. Ну ты и, она еще не моя, ради справедливости возразил я. И у меня пока нет водительских прав, но я потихоньку учусь. Даже индивидуальные уроки по выходным беру, чтобы следующим летом сдать экзамены и сесть за руль уже самостоятельно. Так вот где ты все время пропадаешь, рассмеялась вдруг Басха. Фурия, я-то думала, у тебя настоящая девушка появилась, а ты, оказывается, вот к кому все время бегаешь. Ну, Гурта, ты даешь, как об этом можно было молчать столько времени? Я виновато развел руками, хотел вас осенью удивить, приехал бы на машине, весь из себя крутой, а вы... «Понимаешь, весь сюрприз мне испортили. За это тебя надо бить», — обвинительно ткнул в меня пальцем Тыри. «Долго и жестоко. А еще наложить провинность в виде доставки моей персоны в школу Харантаа и обратно, раз ты уже в следующем году будешь на колесах. Дерс, имей совесть», — хмыкнул Сархе. «Быть твоим личным водителем Гурта не нанимался. У меня вон тоже машина есть, но за руль меня в одиночку никто не пустит. И меня», — вздохнул Лархе. «Отец и так охрану удвоил, так что я теперь вообще никуда, а машина, это так, поразвлечься иногда на полигоне, все остальное, исключительно в семейном орде на пару с водителем и парочкой вооруженных громил». Народ сочувственно покивал, потому что у всех, кроме нас с Тыри, были схожие проблемы, кого охраной озадачили, кого на лимузин пересадили, несмотря на наличие личного авто, да и вообще, если выйти утром к воротам академии, можно ошалеть от количества подъезжающих и подлетающих орде, на которых богатые семейства отправляли своих отпрысков на учебу. Бедных там по определению не было. Мы с Дерсом, как и несколько счастливчиков, поступивших на обучение по государственной программе, стали немногочисленным исключением. Да и то, у меня был достаточно состоятельный наставник. У Тыри семья тоже оказалась очень непростой. Так что думаю, не ошибусь, если скажу, что даже среди самородков случайных людей в академии не было. И в этой связи наличие у меня личного транспорта почти никого, кроме Дерса, не впечатлило. «Ну что, Лены и Ленны», — сказал Лен Кайра, когда мы наконец дотопали до полигона и зашли внутрь, заодно убедившись, что сегодня он почему-то пустует. «Нам выделили целый рейн на тренировку, после чего площадку нужно будет предоставить во всеобщее пользование. Кто хочет поучаствовать в магическом поединке? Выбор добровольный. Я пока никого не заставляю. Мы быстро переглянулись. Может, команда на команду, Лен? Предложил я, взглядом поинтересовавшись мнением остальных. Куратор без особого удивления кивнул. Не возражаю. Кто желает начать? Можно мы и Ленны? Азартно сверкнул глазами Рауэн. В прошлом году они нас обошли, так что у нас есть полное право на реванш. Лен Кайра только усмехнулся. А девушки поддерживают ваше предложение? Так точно, Лен, со смешком отозвалась красотка Лира. Но щеголи зря надеются. Победу мы им и сейчас не отдадим. Тогда прошу команды на ринг. Дракула и снежные Ленны, обмениваясь шуточками и безобидными подначками, вышли на ринг и заняли места, громко похрустывая пальцами и всем видом демонстрируя, что противника сомнут и не заметит. При этом девчонки, как на дуэльном турнире, снова приняли независимо отстраненный вид. Парни, напротив, окончательно развеселились. Правда, как только вокруг ринга заработали блокираторы магии, рассеиватели те самые преобразовали, с помощью которых следовую магию можно было собирать и потом сливать в обычные магические накопители, щеголи тоже посерьезнели. А еще спустя Мэн Лэн Кай раскомандовал «Хэдж», и поединок начался. Причем начался он с внезапного и мощного удара снежных Лэн, который едва не стал для них первым и последним. Если бы Дракулы не были такими опытными и первым же делом не начали формировать двухстихийный щит, девчонки размазали бы их по всему полигону. Но нет, хоть раньше Ленны и не стремились атаковать первыми, парни все равно подстраховались и тем самым избежали позорного поражения в первые же мгновения боя. После чего собрались с силами, коротко переговорили и, как только Ленны чуть сбавили напор, выдали такую ответку, что знаменитый ледяной щит Тасха в буквальном смысле затрещал по швам. Оказывается, Дин был неплохим огневиком, против которого ледяная преграда Тасха оказалась гораздо менее эффективна, чем против всего остального. Так что, если бы за первым щитом не стоял второй, девчонки бы уже продули. А так, ничего, выстояли, как и щеголи недавно, и снова ответили, так что бой достаточно быстро превратился в увлекательнейшее зрелище, на которое даже я смотрел с неподдельным интересом. «Щеголи молодцы», — вполголоса бросила Ане, когда пространство под защитным куполом заволокло дымом, внутри которого воздух то и дело распарывали молнии. Сообразили взять вместо прежнего командира еще одного сильного огневика, который сведет преимущество Тасха к минимуму. Оказывается, Дин силен. Двойка по магии земли, не меньше, согласился с ней Нален. И огонь не хуже. И это только первый курс. Девушки тоже подготовились, улыбнулся вдруг Квин. Смотрите, у Алин земляной щит. И держу пари, в атаке она тоже далеко не новичок. Ха! Воскликнул Тери, когда на голову щеголей, словно по заказу, обрушился настоящий дождь из увесистых булыжников. Лихая девчонка, щеголем, правда, каменный дождь особо не навредил, однако он заставил их усилить щиты в верхней части, тогда как внизу они ожидаемо ослабли. Поэтому, пока парни изо всех сил отражали атаку первокурсницы, Ленны бабахнули молниями пополам с водой им по ногам, чуть не повторив свой успех на дуэльном турнире. От повторного проигрыша их избавил все тот же Дин, поставив на пути воды двустихийный щит из огня и земли, который усилил сначала Кит, а потом к нему присоединился Олингасхэ. А когда стало ясно, что у девушек не хватает сил продавить такую защиту, в дело вступил Вартерхэ, наш тихий и незаметный Рамис, который за прошедший год, оказывается, успел здорово поднатореть в атаке. Так вот, он умудрился провести целую серию отвлекающих маневров, в которых его активно поддержал Рауэн, а потом объединил свой воздух с огнем и жахнул по Леннам так, что их обновленный ледяной щит все-таки разлетелся, воздушную защиту, созданный Варом огненный вихрь, тоже поглотил на раз-два, после чего девчонки оказались окружены мощнейшим огненным кольцом и вынужденно сдались, потому что против такого напора им выстоять уже не удалось. Поединок окончен. Победу одержали столичные щеголи, с улыбкой объявил результаты боя Ленна Стэн. «Дайны, не желаете ли сразиться с победителями? У меня есть встречное предложение», вдруг выступила вперед Ане. «А давайте сыграем девушки против парней?» Я удивленно на нее покосился. «Уверена, вас всего шестеро, а нас будет девять». «На равных условиях», поразмыслив, согласился куратор. «Шестеро на шестерых. Молодые люди пусть тянут жребий, решая, кто из них останется на ринге. Ну жребий так жребий». Воодушевленные недавней победой парни, не заподозрив подвоха, тут же помчались искать, где можно было бы взять бумагу и карандаш, чтобы написать наши имена, но я предложил сыграть на камень-ножницы и тут же пояснил, как играть в неизвестную пока на нейре игру. Народу понравилось, сыграли, и в итоге оказалось, что на второй поединок отправится Рауэн, Квин, Три, Кит, Варьолин. Мы с Наленом и Дином оказались в пролете, но, в отличие от последних, я проиграл Три умышленно, на ринг в такой компании выходить я не планировал. Несработанная команда, посторонние люди с не до конца известными умениями, второй лидер, который наверняка не отдаст чужаку пальму первенства, что может быть хуже для поединка. Да еще тогда, когда команда противниц уже полностью сработана, а к ним в довесок пришла сильная менталистка с офигенно мощной огненной магией. Нет, я не испугался, просто не видел смысла соревноваться с девушками, как в свое время не видел его в том, чтобы публично сразиться с Басха. Она, кстати, сразу разгадала мой маневр с ножницами. Кибы она и есть кибы, что с нее взять, но при этом не расстроилась, а, напротив, воодушевилась, прекрасно зная, что без меня щеголем будет гораздо сложнее выиграть поединок, нежели со мной, и она не ошиблась. Поединок, конечно, вышел напряженным и в буквальном смысле слова жарким, потому что теперь у Лен было сразу два сильных огневика против огневиков у щеголей. При этом вторая ветвь дара Басха существенно усилила воздух девчонок, ее огонь более чем удачно вплелся в их магию, причем как в защите, так и в атаке. Более того, не знаю, как девчонки это делали, может, телепатия какая, но они не испытывали ни малейших трудностей со сложиванием и с самого начала сражались как единое целое. Тогда как парни, увы, парням не хватило времени нормально сработаться. Рауэн при всех своих положительных качествах не до конца представлял возможности Триковина, поэтому пару раз непростительно замешкался с принятием решения, так что Ленны своего не упустили и разбомбили противника в пух и прах, сполна отыгравшись за первое поражение. Поединок окончен, с новым смешком возвестил Лен Кайр Астен, когда парни вмерзли в пол по самые ноздри. Победили девушки. Ленны, примите мои поздравления, это был великолепный бой. Девчонки гордо задрали носы и с надменным видом покинули ринг, но уже внизу все таки не выдержали и дружно рассмеялись. И только после этого Лира разморозила продрогших до костей парней, которые, надеюсь, навсегда усвоят, что красивых и с виду хрупких леди не стоит недооценивать. Глава 7. Внимание! Фиксируется попытка ментального воздействия, уже перед уходом с полигона озадачила меня Эмма. Так, что за дела? И кто это тут пытается залезть мне в голову? Сила воздействия расценена как средняя. Источник, субъект Лархы. А, точно, у него же персональное задание от мастера Раа, во что бы то ни стало взломать ну или хотя бы расшатать мою врожденную защиту. Накануне он тоже неоднократно пробовал, но я попросил подругу не сообщать мне каждый раз, что меня пытаются взломать, пока это не доставляет беспокойства. А тут воно как, сила воздействия уже не слабая, а средняя. Значит, за прошедшую неделю Квин полностью на меня настроился и взялся за дело с присущим ему педантизмом. Внимание! Уже по дороге на лесную поляну во второй раз потревожила меня Эмма. Фиксируется повторная попытка ментального воздействия. Сила воздействия расценена как средняя. Источник, субъект Лархы. У него есть шансы, поинтересовался я, когда меня озадачили в третий раз. Пока нет, ответила Эмма. Но субъект Лархы делает большие успехи. Сила его воздействия неуклонно растет. Я мельком покосился на отставшего на несколько шагов Квина. Тот шел, полуприкрыв глаза и словно о чем-то задумавшись. Спокойный, как всегда, немного рассеянный, с виду даже и не скажешь, что он пытается залезть в мысли лучшего друга. Мне кажется, это была не самая хорошая идея, подумал я, прикинув, что буду делать, если Квин все-таки однажды достигнет такого уровня, что и впрямь сумеет залезть в мои мозги, может испортить ему настройку. Я прослежу, чтобы у твоего друга не получилось взломать защиту, как мне показалось, с улыбкой ответила подруга. Он пока слабый менталист. Ежедневно я фиксирую несколько десятков попыток пробить нашу защиту. Но если сначала воздействие было очень слабым, то чем дольше он тренируется, тем лучше у него начинает получаться. Я поскреб затылок и, обернувшись, вдруг резко остановился. «Дайн, что?» – спросил Квин, замерев рядом. Я молча поднес руку к его лицу и, мазнув у него под носом, показал ему окровавленный палец. «Ты перенапрягся». Лархе поспешно вытер кровь с лица. «Да, Похоже, спасибо, и лишь после этого попытки ментального воздействия прекратились. Тем не менее, когда мы добрались до поляны и мастер Рая узнал, что у Квина появились носовые кровотечения, он не огорчился, а напротив, обрадовался. С магией, в том числе и с магией разума, всегда так, она развивается, лишь когда дар находится на пределе. Поэтому тренироваться нужно, но и отдых вашему дару тоже необходим. Вы меня понимаете, Ленлархе? Так точно, мастер. Тогда на сегодня я вас пока отпускаю. Завтра вы тоже сделаете перерыв в тренировках с магией. Имею в виду любую магию, вам понятно, в том числе и стихийную. Работу оставим только в ночное время, в пределах общего сна. Ну а там посмотрим, как вы будете себя чувствовать и насколько ваш дар готов к переходу на следующую ступень. Ступень, Лен, удивленно моргнул Квин. Тогда как мастер Рая хитро улыбнулся. Как и магическую защиту, дар для перехода на следующий уровень следует сначала хорошенько простимулировать. Вы это уже сделали. А вот сумеете ли вы перейти на следующую ступень в ближайшие месяцы, будет зависеть от множества факторов. И я по мере возможностей постараюсь ускорить этот процесс. Квин неуверенно улыбнулся и кивнул. Кажется, не ожидав, что следующая ступень замаячит перед ним так скоро, всего-то через год после начала усиленных тренировок. Но я уже успел убедиться, мастер Рая не сторонник долгой раскачки. Так что велика вероятность, что вскоре наш Квин как менталист и впрямь станет гораздо сильнее. Он, кстати, нам еще иллюзии к весне обещал освоить. И как-то на днях обмолвился, что по ночам, как и я, тоже периодически занимается с мастером Рая. Детали, правда, не рассказывал. Говорил, что потом покажет, чему успел научиться. Однако помня о том, что магия иллюзий, это прямое ответвление от магии сна, можно было с уверенностью предположить, что к началу дуэльного турнира Квин впрямь сумеет нас приятно удивить. «Теперь займемся тобой», — повернулся ко мне учитель, когда Ларх ушел. «Тебе тоже пора переходить на следующий уровень. Ветвь порталов лучше начать развивать пораньше, так что давай-ка, пока мы одни, ты немного и потренируешься. Вообще-то я уже начал», — скромно признался я, демонстративно засмотревшись в сторону. «Когда, на каникулах, мы с учителем на юг улетали, в провинцию Арха, так что моих попыток почти никто не видел. Ну-ка, ну-ка», — не на шутку заинтересовался мастер Рая. «Покажи, чему научился. Ты, конечно, по записям Лима работал, да, но там не вся информация, поэтому я сочетал то, что прочитал в его лекциях, и то, что видел во снах». Учитель отошел в сторонку, а потом и вовсе благоразумно отступил за пределы действия магических блокираторов. Но я уже достаточно натренировался, чтобы открыть мини-портал без риска что-нибудь разбить или взорвать, так что вскоре мастер Рая вернулся и с любопытством уставился на созданную мною магическую конструкцию. «Да», — признал он через некоторое время, — «это действительно портал Дарусалима. Никто другой, насколько мне известно, эту методику не использовал и не использует до сих пор. Долго над ним работал,